Варя. Во время пышных похорон свекрови Варя напряженно следила за тем, как ее муж борется со своими чувствами. Она знала его уже не первый год, успела не только полюбить и немного разочароваться, но и изучить каждый Венин жест, каждое движение его губ. Это еле уловимое пожатие могучих плеч, словно бы он стряхивает с себя невидимый груз. В этот печальный день Веня морщился и передергивался постоянно. Варя понимала эту его внутреннюю борьбу. С одной стороны, он ценил свою мать, с другой протестовал против навязанного ему образа жизни. И это движение плечами, эта полуулыбка, то скорбная, то торжествующая, неужели, наконец, свобода, означают все ту же внутреннюю борьбу. Веня то рыдает от горя, то ликует. Непонятно, чего больше. Сама Варя давно уже поняла, кто на самом деле заправляет семейным бизнесом. Свекровь ее не взлюбила, а иначе и быть не могло. Не о такой жене для своего единственного сына мечтала Людмила Эдуардовна. Но мужу возражать не стало, не до того было. Привычный мир рушился, и все в нем было так ненадежно, зыбко, в том числе и женитьба сына. Людмила Эдуардовна была уверена, что это ненадолго. Да пусть его потешится. Она сразу окрестила Варю той еще сучкой. Ты подумай, провинциалка, окончила какой-то пед. Да еще филфак, по целевому распределению. На большее мозгов не хватило. Сына, понятное дело, не любит. Ей прописка столичная нужна. Обманом проникла в хорошую московскую семью, в сливки общества, соблазнила недотепу Венечку. А тот, видно, в отца пошел. На смазливую мордашку повелся до настроенной ножки. Людмила Эдуардовна предпочитала умалчивать о том, что покойный Леонид Коняев был женат дважды. Та, что была до нее, ну просто копия сучки Варьки, глупая смазливая кукла. Разумеется, никчемная. Людмила Эдуардовна не только так думала, но и говорила в открытую. Ее позиция сразу была озвучена вместе с надеждой, что этот неравный брак вскоре развалится. Бросил же Леня свою куклу и женился на женщине достойной, образцовой во всех отношениях. Умный, энергичный, предприимчивый. И даже рождение внучки Людмилу Эдуардовну не смягчило, хотя она сразу признала. Наша Коняевская. Инна и впрямь была похожа на отца. Рослая, широкоплечая, с густыми темными бровями и волосами. В школе Инну Коняеву сразу же записали в баскетбольную секцию. «Могучая девочка», — с уважением сказал тренер. Именно так. Могучая. Варя погрустнела. Вряд ли стоит девочке гордиться таким комплиментом. То, что я могучая Инна удачно вышла замуж, стало для Вари сюрпризом. Видать, европейцы оценивали женщин по каким-то там своим критериям. Юленька Денисова, яркая как экзотическая птичка, модница и кокетка, с треском провалилась на заграничном рынке невеста, зато могучая Инна, походом по модным бутикам, предпочитающая походы в горы, и долгие велосипедные прогулки где-нибудь за городом, напротив, была востребована. «Странная пара, но они друг друга стоят», — с грустью думала Варя, глядя на дочь и ее мужа-француза. Оба высокие, могучие, с мускулистыми загорелыми ногами, короткими стрижками и одинаковыми лицами. Волевыми. Одетые в неизменные кроссовки и штормовки, в любую погоду, хоть в жару, хоть в дождь. За плечами у обоих болтаются видавшие виды рюкзаки. Мамины жизненные ценности Инну абсолютно не интересовали. Так же, как и ее мужа-француза. Оба были фрилансерами и, к удивлению Вари, хорошо зарабатывали. «Ох уж это Европа!» — с осуждением думала она. «Не понимаю я их. И они меня не понимают». Впрочем, и отец был для Инны такой же чужой. Они почти не общались. Но все это было потом, через много лет после тех самых похорон, на которых и решилась Варина судьба. А похороны были пышные. Житейский ум и женская интуиция подсказали Варе, что скандалить со свекровью бесполезно. Эту битву Варя проиграет. Она порой чувствовала себя отбившейся от стада антилопой. Точнее, ее отбили, отрезали от родины и близких ей людей. Варина стадо безропотных и покорных судьбе людей паслось где-то там, за пределами ее теперешнего круга общения. Все пути назад отрезала левица Людмила Эдуардовна. Да и Веня, хоть и был трусоват, но родился-то он в прайде хищников, а не в стаде антилоп. И прибиться к ним не спешил. Просто царские детеныши теряют хватку, если им не дозволяют охотиться самостоятельно. Вот и Веня-конь выродился, поскучнел. Но Варю от прежней жизни отрезал. И пришлось ей выживать в этой чуждой для нее среде, приспосабливаться к свекрови, с которой они разъехались нескоро. Эти годы совместного проживания с Людмилой Эдуардовной дались Варе тяжело, несмотря на то, что их московская квартира была огромна. В элитной сталинке соседи по подъезду сплошь бывшие партийные бонзы, еще те совковые. Кто-то ушел со сцены, а были такие, как Коняевы, успевшие к разделу пирога и жившие теперь роскошно. Загородный домино с бассейном, личный шофер, иномарки класса премиум, отдых за границей. И прислуга у Коняевых имелась. Приходящая домработница. Варя с трудом заставила себя не лезть со своей помощью к женщине, которая была лет на 20 старше нее и явно уставала. Направляясь на кухню, Варя ловила на себе презрительный взгляд свекрови. «Плебейка!» и поспешно отступала. Но став Коняевой, Варя перестала сжаться к своим антилопам. «Хватит уже быть травоядной!» Она заставила себя измениться. Только няню к дочке не допустила. Ни сразу, ни при Людмиле Эдуардовне. Потому что в дочке было Варино спасение. Свекровь-то в детку заглянуть не спешила и вставать ночью, чтобы успокоить плачущего ребенка, не желала. И в детской воцарилась Варя, а заодно и в Венином огромном сердце. В те далекие годы у них все еще было хорошо. Несмотря на предсказания свекрови, их брак пережил все невзгоды и ее саму. Но личину покорности Веня носила по-прежнему. Она все время улыбалась. Никогда не говорила «нет», оказывала свекрови все положенные знаки уважения, а главное — слушала. Со временем она этому научилась — слушать. Внимательно, распахнув огромные голубые глаза и кивая в такт словам собеседника. «Как же я вас понимаю?» Недоверчивая свекровь поначалу роняла сквозь зубы. «А я почем знаю?» Или «иди сама разберись». Но потом привыкла к снохе и стала ее поучать. А Варя вдруг проявила интерес к семейному бизнесу. Нужные люди частенько приезжали в их загородный дом, приходили на семейные праздники и юбилеи. Варя держалась рядом со свекровью, помогала ей принимать гостей, занимала их, когда сама Людмила Эдуардовна не успевала. Прошел год, другой, и о Варе стали говорить. «Какая прелестная сноха у Людмилы Эдуардовны! Милая женщина — это Варенька Коняева. Само очарование, да еще хозяйственное!» Варя с улыбкой собирала комплименты, словно мед с цветков, и как трудолюбивая пчелка носила их в свой семейный улей. Она готовилась. «Терпение, терпение и еще раз терпение», — уговаривала она себя. «Я здорова, сыта, одета, обута, дочка скоро пойдет в элитную школу. Муж меня любит, он и мать любит, поэтому терпит ее властный характер и навязанный ею образ жизни. Это надо учесть». Однажды у Вени вырвалось. «Знаешь, я бы уехал куда-нибудь в Европу, в маленький городок, купил бы там лавчонку с сувенирами или табачный магазинчик. Пару тысяч в месяц мне бы хватило. Там коммуналка дорогая и налоги на жилье большие. А так мне бы и несколько сотен хватило. Говорят, у них пособие по безработице 600 евро», — оживился он. «И делать ничего не надо. Сиди, наслаждайся жизнью». «Так вот, что он понимает под счастливой жизнью», — сообразила Варя. «Сиди, ничего не делай. Пей пиво, ешь фастфуд, смотри телек». Поскольку Варя молчала, муж продолжал фантазировать. «На худой конец я и таксистом могу подрабатывать. Английский знаю хорошо. Главное, ни за что не отвечать. Не вешать на себя эти огромные кредиты, не лезть в кабалу к банку, да и в Форбс этот гребаный не лезть. Лежать бы на пляже, смотреть на море и ни о чем не думать. А то я просыпаюсь каждый раз в холодном поту и шарю под подушкой. Где требования из налоговой? Разобрался мой главный бухгалтер или нет? А имущество все больше и больше. Я не могу за всем уследить, и мать уже не может. Продать бы все. Нет, таксистом лучше быть, чем бизнесменом. И тут ей в голову пришла мысль. А мне самой-то чего надо? И получалось, что ей, Варе Коняевой, надо гораздо больше, чем мужу. Она не хотела быть женой таксиста или сидеть на кассе в табачной лавке. Но пока она была молода, она все это терпела. Рассуждения мужа о счастливой с его точки зрения жизни и страстное желание освободиться от своего огромного кабинета и должности генерального директора. Когда умерла свекровь, Варя решила, надо дать мужу время, терпение и еще раз терпение. Не сразу, пусть он смирится с потерей. Их разговор по душам состоялся после 40 дней, прошедших со дня похорон. Гости разошлись, официанты стали убирать со столов, позвонила няня и намекнула, что время позднее. Платите сверхурочные или возвращайтесь. Варя была хорошей матерью и хорошей женой. Она уложила дочку и утешила мужа. Выразила ему сочувствие и приласкала. И когда Венина голова лежала на ее груди, Варя услышала. «Еще в Торонто хорошо. Канадское гражданство получить несложно, я узнавал. С другом списался по электронной почте. Он недавно в Канаду эмигрировал. Эх, мне бы так. Надо только деньги им перевести, вложиться в экономику. Я бы устроился, как он, в страховую компанию мелким клерком». И Варя поняла, что эту мысль ее муж не оставил. Ходить на работу с 9 до 6 и жить в стране, где все регламентировано и надо всем царствуют закон и порядок. Господи, какая Канада! На дворе сытые нулевые, все, кто сумел протиснуться к кормушке, обогащаются. «Веня, наш семейный бизнес процветает», — намекнула она. «Заводы приносят прибыль, обороты растут. Нас буквально завалили заказами». «Я и хотел поскорее продать эти проклятые заводы», — оживился муж. «Продать и свалить отсюда. Пойми, я не бизнесмен». «Я давно уже это поняла», — спокойно сказала Варя. «Но я, в отличие от тебя, хочу этим заниматься. И у меня есть к этому способности». «Что?» Вениамин был настолько ошарашен, что на какое-то время онемел. Варя воспользовалась паузой, чтобы на него надавить. «Я давно уже вникаю в бухгалтерию, познакомилась со всеми заказчиками и со всеми поставщиками. В моих руках база, я все контролирую». «Ты что, экономист?» — взвился муж. «Нет, но у меня есть грамотные консультанты. Твоя мать тоже не была семи пядей во лбу. И не плешку закончила. Главное — это организаторские способности. Они у меня есть, и умение все держать под контролем». «А слушаться тебя будут?» — ехидно спросил Вениамин. «Ты ж баба!» Словно его мать не была женщиной. Просто стервы бывают разные, и неизвестно, какие хуже. Те, которые режут в глаза правду матку, или ловкие интриганки, бьющие из-под тишка. Опасна не боевая раскраска. Опасен яд, который маскируется под неприметной оболочкой. И никто не подозревает о том, что он смертелен. Вот и Вени еще не понял, кто такая его жена. «Тебя будут слушаться», — спокойно ответила Варя. «Вид у тебя внушительный, мама позаботилась о том, чтобы создать тебе репутацию. Да, бизнесмен-то бездарный, но на то есть я. Ничего не изменится, Веня. Только не мама тебе теперь будет говорить, что и как делать, а я». «Да ты спятила!» — муж вскочил и забегал по комнате. «Я так мечтал о свободе. Не хочу я сидеть в этом кабинете, будь он проклят. Я ненавижу свой бизнес!» «Зато я его люблю», — повысила голос и Варя. Тогда еще муж был в нее влюблен по-прежнему, как мальчишка, и она пригрозила. «А не то я с тобой разведусь и дочку заберу». В те далекие времена они еще были образцовой семьей. Инна не носила одежду унисекс и не заколачивала мячик в баскетбольную корзину. Дочь была похожа на послушную девочку, муж на мужчину, а Варя на домашнюю курицу, мать семейства. Ради этой семейной идиллии Вениамин и согласился. Он надеялся, что Варя со временем образумится. И что она не потянет. Она потянула. Для видимости Варя работала учительницей на полставки. А там и больничные, отпуска за свой счет, ссылка на богатого мужа. «Девочки, кто хочет подработать?» «А кто ж не хочет?» Это было очень удобно. Кто бы заподозрил в Варе акулу бизнеса? Серьезного конкурента. Она, как серый кардинал, держала в своих руках все нити, оставаясь невидимкой. Она переплюнула в этом саму Людмилу Эдуардовну, которая, будучи замужем, также официально не работала, но все равно всем заправляла. Разумеется, Варя понимала, что когда-нибудь муж взбунтуется. Но все равно упустила момент. Веня за эти годы тоже кое-чему научился. Выдержке и терпению. Его расходы Варя контролировала, но где производство, там и неучтенные расходы-доходы. Все серые схемы контролировать невозможно. Да и Варя была не вездесущая. Ей приходилось хоть иногда доходить на работу, вникать в дела коллектива, принимать участие в подготовке школьных праздников и в корпоративах. Она хорошо замаскировалась, но этот имидж надо было поддерживать. Из-за этого Варя и второго ребенка не родила, некогда было. А Веня почему-то не настаивал. Вот у мужа свободного времени было в избытке. Меж тем щедрые нулевые годы закончились печально, наступил кризис. Один завод Коняевых вскоре закрылся, потом пришлось продать другой. Варя лично контролировала сделку. Интуиция подсказывала ей, что сейчас безопаснее всего уйти в кэш. И она, руками мужа, разумеется, поспешно обналичивала деньги. Это его подпись стояла в финансовых документах. Он ведь был генеральным директором. Ему за все и отвечать в случае банкротства. Варе казалось, что она все предусмотрела. Муж молчал, и Варя расслабилась, приняв эту безропотность за покорность. И как это водится, на голове у Варвары Дмитриевны выросла корона. Варя носила ее тайно, продолжая оставаться простой школьной учительницей, но в душе ликовала. «Как я вас всех обвела вокруг пальца! Я дергаю за ниточки марионеток, которые покорны моей воле. Я Карабас-Барабас с милым личиком и точеной фигуркой. Мой кукольный театр приносит огромную прибыль». Удар ей нанесли неожиданно. Варю это мгновенно отрезвило. Муж-то далеко не простак оказался. Все это время он жил двойной жизнью, готовился сбросить ярмо. И Вене это удалось. И что ей теперь делать?